Черная кошка. 4. До открытия торгового центра оставалось 2 дня. Валентина забегалась, закрутилась. Документы из налоговой инспекции еще не пришли, произошла заминка. То, что по закону должны были выслать почтой, пришлось правдами и неправдами добывать самой. Ходить, напоминать, а то и одаривать. Причем вид у чиновников был такой, будто она не деньги принесла, а запустила руку в их собственный карман. Россия — уникальная страна, где, выдавая, наконец, свидетельство о постановке на учет в налоговую инспекцию, вам говорят «Поздравляем!». Ведь чтобы отдать свои же деньги, приходится еще и побегать по инстанциям, да еще и приплатить за это. Нас просто-таки вынуждают воровать и обманывать, потому что так проще. Валентина ждала свидетельства частного предпринимателя и собиралась серьезно поговорить с Антоном, со своим женихом. Или уже не женихом. Разговоры о совместной жизни по-прежнему туманные. Нужен кредит на льготных условиях. С арендой придется подождать. Киселев согласился оставить павильон на бойком месте за ней. Но на месяц, не больше. Она видела, что торговые площади заполняются вяло. Но как знать, вдруг покупателям здесь понравится. Антон же отговаривался работой. А она на него так рассчитывала. Зачем было обещать? Ипотека плюс кредит на развитие бизнеса. Не многовато ли ты взяла на себя, Валентина Павловна? Там проценты, тут проценты. Нет, без Антона не справится. Говорил же, что денег у него полно, и одолжить крупную сумму для него не проблема. Но оказалось, что именно он слабое звено. Оказался таким надежным. И цепь между ней и вершиной успеха рвется. Она начала нервничать. Хорошо, что с фирмы не уволилась. А ведь Антон говорил. Тут и думать нечего, уходи, работай на себя. И на домашнее хозяйство время останется. Я, признаться, люблю покушать. Говорил так, словно их брак — дело решенное. Он в банке, она индивидуальный частный предприниматель. Но когда состоится бракосочетание? Назовите точную дату. Молчит. Что же случилось? Валентина еще не поняла, что белая полоса в ее жизни закончилась. Короткая пауза, и придет ночь. Мрак беспросветный. Она уже что-то почувствовала, но не догадывалась, откуда, с какой стороны будет удар. И что предпринять? О Мамонове она за эти дни почти не вспоминала. Да и Сила Игнатьевича о ее существовании забыл. Но на открытии торгового центра они должны были встретиться. Такое событие Валентина не могла пропустить. И для начальства была отговорка. Надо посмотреть торговые площади. Хозяин фирмы, где работала Валентина, еще не знал о ее намерении уволиться. Думал, что Сысоева хлопочет на благо компании. Потом пошли странные слухи о том, что Мамонов заболел. Поскольку Евгений Киселев по-прежнему проявлял интерес, они с Валентиной перезванивались. Выходные провели приятно, хотя и расстались у дверей ее съемной квартиры. Она не пригласила на чашечку кофе, он и не настаивал. Договорились встретиться опять-таки на открытии торгового центра. Киселев и сказал по телефону, что Сила Игнатьевич на работе не появляется. А что случилось? Нервное расстройство. Мамонову все кажется, что его жену убили. То задушили, то зарезали. Теперь видел ее дома в собственной спальне с ножом в груди. Ха-ха! Вызвал милицию, а те вызвали психиатра. Если так дальше пойдет, ему придется лечь в больницу. И кто теперь готовит открытие? «Как то? Я?» — слегка обиделся Киселев. «Надо позвонить Эльзе, спросить, как у них дела, как здоровье Силы. Ты не дашь мне номер телефона?» «Эльзе?» «Домашний Мамоновых». Он продиктовал номер, потом сказал. «Мобильный хозяин, извини, дать не могу, субординация. Это уж ты у него сама спроси». «Конечно, конечно, до встречи». «Ты приедешь на открытие?» «Разумеется, как я могу пропустить? Все, пока». «Увидимся». Вечером она позвонила Мамоновым. Трубку взяла женщина. «Алло, кто это?» — услышала Валентина. «Могу я поговорить с Эльзой?» Голос был похож, да не тот. Четкое ухо ее уловило, что дама гораздо старше. «А кто это?» — после паузы спросила женщина на том конце провода. «Ее подруга?» «Эльзы нет. А не подскажете, когда она будет?» «Не знаю, они переехали на дачу». «На дачу?» — удивилась Валентина. «Какая дача? Лето кончилось». «А надолго?» «Они теперь там живут». «А номер телефона не подскажете? Мне очень надо с ней поговорить». «Я не знаю». «Номера телефона дочери не знаете?» «А зачем вам номер ее мобильного телефона?» «Говорю же, я ее подруга». «Подруга, а номер не знаешь, значит, не подруга. Просто мы давно не виделись, и я хотела...» Женщина на том конце провода не дала ей договорить, повесила трубку. Она показалась Валентине странной. Ее, похоже, сильно обидели. «Но зачем же срывать злость на других?» «Подумаешь, какая тайна. Номер мобильного телефона Эльзы Валентиновны Тлюстенхабль-Мамоновой. Ее королевского величества». «Надо при встрече спросить у Силы. Что случилось? Почему они с женой вдруг переехали жить на дачу? Осенью?» Если бы только она могла знать, к чему это приведет. Попытка поговорить с Эльзой провалилась. Казалось бы, пустячок. Но любое несчастье лишь замыкает собой цепь роковых совпадений. К примеру, ни Алексей Леонидов, ни Валентина Сысоева не дозвонились до супругов Мамоновых. Отложили на потом. Что сделано, что не сделано, все одно к вечеру забыто. Жизнь идет своим чередом, плавно и ровно. Ничего не происходит. Ничего такого, на что следовало бы обратить внимание. А на самом деле в это время все и случается. Когда мы не видим опасности, наслаждаемся жизнью, считаем, что все у нас в порядке. И чем спокойнее и ровнее живем, тем взрывоопаснее обстановка. Лучше уж постоянно ее разряжать, устраивая себе маленькие потрясения, чем копить отрицательную энергию. Копить неприятности, которые не случились вовремя, и потом обрушиваются на нашу голову все сразу. И наступает черная полоса.